После объявления результатов голосования Аристид покинул город. Он удержался от озлобления и произнес молитву, в которой просил, чтобы не настал такой час, когда бы афинянам пришлось вспомнить об Аристиде. Но такой час настал через несколько лет. Персы опять напали на Грецию, и афиняне, не опасаясь, что обиженный на них Аристид перейдет на сторону врага, отменили закон о его изгнании. Раньше Аристид выступал против предложения Фемистокла об увеличении морских сил. Теперь, убедившись, что Фемистокл оказался прав, он пришел к своему сопернику и сказал: «Если в нас есть хоть капля здравого смысла, Фемистокл, давай оставим недостойные мужей раздоры и вступим в благотворное и прекрасное соперничество, направленное к спасению Греции. Ты, повелевая и командуя войсками, я, повинуясь и помогая тебе советами». Фемистокл рассказал ему о своих тайных действиях, направленных на то, чтобы заставить персов начать битву у острова Саламин. «Мне бы хотелось, Аристид, остаться позади тебя в таком деле. Ты предложил прекрасное начало, я принимаю вызов и постараюсь превзойти тебя, когда начнется битва». После поражения в Саламинском сражении персы надеялись победить греков в битве на суше. Они отправили афинянам послов, которые передали им, что персидский царь обещает отстроить разрушенные Афины, дать афинянам столько денег, сколько они захотят, и поможет им овладеть всей Грецией, если афиняне выйдут из войны. Узнав об этом, спартанцы испугались и предложили афинянам, лишившимся родного города, поселить их жен, детей и стариков в Спарте, обещая, что предоставят им бесплатное пропитание. От имени народного собрания Аристид ответил спартанцам, что афинян не возмущают персы, которые, не зная ничего дороже денег, думают, что за деньги можно купить все на свете. Но граждан Афин возмущают спартанцы, которые видят беды афинян, а об их доблести и гордости забывают. Послам персов Аристид сказал, указывая рукой на солнце: «До тех пор, пока солнце ходит в небе этим путем, афиняне будут воевать с персами за свои опустошенные земли и поруганные сожженные храмы». Афиняне избрали Аристида стратегом с неограниченными полномочиями на время боевых действий. Он командовал афинскими войсками в битве при Платеях, в которой спартанцы и афиняне нанесли окончательное поражение персам. После изгнания персов Аристид убедил аристократическую партию согласиться предоставить всем гражданам без различия их имущественного положения право избираться на государственные должности. Он говорил, что народ, отстоявший отечество в сражениях с врагом, достоин этого. Соперничество Аристида и Фемистокла продолжалось. Аристид вышел из него полным победителем, но победил он не благодаря силе или умению обманывать толпу, а благодаря правильности своих принципов. Однажды в разговоре с Фемистоклом о достоинствах полководца, в ответ на его замечание, что главным достоинством полководца является умение предугадать замыслы противника, Аристид сказал: «Да, Фемистокл, это важно, но все-таки полководцу подобает иметь чистые руки». В конце концов, Фемистокл, не брезговавший никакими средствами борьбы, был изгнан из Афин, а Аристида афиняне избрали командующим флотом. Союзники, видя его честность, благородство и заботу о безопасности всей Греции, передали ему командование своими кораблями. Было решено, что для совместной борьбы с персами все будут делать денежные взносы. Аристиду поручили решать, сколько каждое государство должно вносить денег на содержание флота и строительство новых кораблей. Каждый год в общую казну, устроенную в святилище на острове Делос, поступало 460 талантов. Так был создан Афинский морской союз. Находясь при этих деньгах, Аристид умер почти нищим, не оставив денег даже для своих похорон. Две его дочери были выданы замуж на деньги государства. Город обручил их за счет казны и назначил им по 3000 драхам приданого. Сын Аристида Лисимах после смерти отца тоже получал пособие из государственной казны. В память о честности и доблести Аристида даже его внучке по имени Поликрита народное собрание назначило содержание. Как победителем на Олимпийских играх точно такое же. Другую его внучку, Мирта, когда она овдовела и впала в крайнюю нужду, взял в свой дом философ Сократ. Аристид говорил, что он не стыдится своей бедности, ведь богачей на свете много, и хороших, и плохих, а человека, который бы с достоинством переносил бедность, встретить нелегко. Философ Платон из всех афинян, которых называли великими и знаменитыми, считал достойным только одного Аристида. Платон писал, что Фемистокл и Перикл наполняли Афины портиками, деньгами и всевозможными пустяками, а Аристид единственный, кто, управляя государством, вел его к нравственному совершенству.